Обильные дожди после вспышки дают хороший старт растительности. Первобытные люди на земле тоже выжигали леса для удобрения почвы. Я не знаю животного мира. Подземники, возможно, не почувствуют особых неудобств, если, конечно, у них есть запасы еды. Большинство из них выживает. Может быть, и кринпиты. Они хорошо защищены от внешней среды. Им не нужно беспокоиться, что вспышка ослепит их, у них ведь нет глаз. Панцирь надежно защищает их внутренние органы. А как насчет Чарли? Не знаю, тут сложнее. Думаю, что вспышка уничтожит всех взрослых, но их разбросанная сперма может дать потомство. Разумеется, возникнут сильные мутации. Эволюция на этой планете происходит очень быстро. Но если все существа могут выжить, то почему не можем мы? — спросила Мэгги. Харкурт пожал плечами. Они приспособлены, а мы нет. Кроме того, я говорил о выживании расы, а не отдельных особей. Может, выживет 1%, может, меньше. Он осмотрел аудиторию. Сколько будет 1% от нас? Ясно, сказала Мэгги. Я полагаю, всем ясно. Значит, нам нужно строить убежище, защищающее от теплового удара и ионизирующего излучения. И строить надо быстро. Есть у кого-нибудь идеи относительно этого? Харкурт колебался. Понятия не имею. Палатки бесполезны. О, я еще забыл упомянуть о ветрах, которые в это время будут очень сильными. Так что убежище должно выдержать ураганный ветер скоростью до 200 км в час. Я подумал, нельзя ли использовать туннели подземников. Однако мало кто из нас выдержит жизнь под землей при высокой температуре без вентиляции. Все молча оценивали такую возможность. Затем встал Капелюшников. Можно сделать вот что. Человек 15 взлетят в капсуле и продержатся на орбите, пока все кончится. Но там будет жарко, запротестовала Мэгги. Капи покачал головой. Только радиация. Стальная обшивка отразит 90%, а может быть и полностью защитит. Единственная проблема, как выбрать этих 15 счастливчиков. Мэгги задумалась, затем произнесла: нет. Это последнее дело, Каппи. Здесь другая проблема. Что будут делать эти счастливчики, когда вернутся на мертвую планету? Ведь никого из нас не будет в живых. Думаю, что те, кто полетит туда, должны не возвращаться на Джем, а попытаться добраться до Земли или до других колоний. Здесь им не выжить. Харкурт кивнул и добавил автоматически: но не вся планета будет мертва. Что? Да, только половина планеты, та, что обращена к Кунгу. На Фарсайде обратной стороне будет даже незаметно, что была вспышка. Но нам это все равно, потому что мы живем здесь, и у нас нет времени, чтобы построить там обогреваемый купол, изолированный от окружающей среды, и перебросить все туда. В чем дело? Мэгги внезапно разразилась хохотом. «Сукины дети!» — воскликнула она. «Снова убеждаешься, как ты глуп, когда начинаешь верить людям. Эти ублюдки Гризи обманули нас. Они предложили мир не потому, что хотят мира. Они прекратили войну потому, что поняли, мы и так погибнем. Но они — нет, они не погибнут. У них есть база на Фарсайде», — она покачала головой. «Люди, я хотела заявить о том, что передаю власть гражданскому правительству. Но теперь я считаю, что с этим можно повременить. У нас есть необходимость выполнить военную работу. Когда эта сторона будет залита губительной радиацией и умирать от жары, гризи спрячутся в уютном гнездышке на той стороне планеты. Им будет наплевать на то, что творится здесь. Да, гнездышко у них будет очень уютное, и я хочу отнять его у них». Дэнни уже больше часа летел над высокогорной пустыней. Ущелья и каньоны проплывали под ним, и только изредка попадались зеленые островки, слишком маленькие для того, чтобы сесть. Капелюшников сжался, насколько было возможно. Он проделал огромную работу по разведке и сократил пешему отряду, пробивающемуся сквозь джунгли и пустыню, сотни километров. И тем не менее им оставалось еще не менее 3 дней пути, и каждый шаг давался с огромным трудом. И все-таки уже давно Дейл Хаус не чувствовал себя так хорошо. Несмотря на то, что Мэгги Миннингер допустила ошибку в заказе обуви, так что он натер правую ногу до пузырей. Однако он не был самым невезучим. Трое из отряда остались совсем без обуви.